поющие Твоя чудеса, бывшие в древние и настоящие времена. Хвалим Тебя, как живоносный источник благодати, яко неистощимую реку чудес, яко бездну милости и щедрот, и все упование по Бозе возлагающие на Тя, и всей в будущей жизни прославляющие Тя вопием. Роды все христиан непостыдные упование, роды все верные спасительные прибежище, роды все ненадежды к надеянии, роды все отчаянные спасение, роды все бани омывающие совесть, радость и роса, оживляющая души, радость о болезни, врачество скорое и безмездное, радость о всех бедных строителей, радость о утешительнице во всякой скорби, радость о из глубины погибели спасающая, радость отрада в день смерти, радость единая надежда и по смерти, радость заступница усердная, рода крестьян.